Глава вторая. Потяг сбежал на лед, и Колосова охватило приятное ощущение скорости. Но каюр Атласов затормозил. Конец остола врезался в твердый накат дороги. Собаки сбились, заскулили и, рванувшись, лениво затрусили по извилистому руслу средникана. Юра отбросил высокий воротник тулупа и вытер концом шарфа лицо. Туман оторвался от земли, навис над долиной. Ветки деревьев и кустарника покрывала изморось, отчего лес казался воздушным. Было тихо и тепло. «Печально!» — выглянул из воротника Колосов. «Нет, весело! Гейт, гейт, гейт!» Громко раскатилось по лесу. Собаки вздрогнули, покосились на нарты и снова понеслись. Атласов поправил шапку. «Тайга любит смеяться издалека, а вблизи пугливая. Крикни, вздрогнет. Тронька плакать начнет». Якут довольно чисто говорил по-русски. С неба лениво поплыли снежинки, а вскоре пошел густой снег. Нарты неслышно скользили. Атласов задумался. Чтобы завязать разговор, Юра спросил. «Как там Краснов? Здоров?» «Имя, одетое в мех справедливости, не теряет цены», — мудрено ответил якут. Колосов закрылся воротником. Капля растаявшего снега скатилась по щеке. Сразу вспомнилось, как они с Женей в дождь целовались под лиственницей. «Сколько же прошло времени?» Речные пароходы привезли горное оборудование, и все лето он пробыл на приисковых участках. Движки, локомобили, насосы, электроустановки. Горняки не хотели терять ни одного дня. Затем командировка на Симчан, ликвидация склада американской фактории. Только вернулся, пришлось выезжать в Магадан за оборудованием для обогатительного отделения лаборатории. А там новая командировка и отпуск. Теперь он возвращался с большой земли, возвращался к своим друзьям, к желанному делу. Его радовало все, и эти угрюмые сопки, и молчаливая тайга, и даже снежинки, проникающие за воротник. На берегу показались постройки прииска Средникан, радиорубка, котельная и маленькая электростанция. А вот и их молодежный прибор. Да, это все родное, сделанное собственными руками. Из распадка донесся далекий гудок экскаватора. Его тревожный голос вызвал волнение и в душе Колосова. Почему бы это? А, Валька, она где-то здесь, на приисках. Скорее бы встретиться, переговорить. А что сказать? Да и зачем? Затем, что не перестает болеть сердце. Другой бы давно выкинул ее из головы. Чем, например, хуже Женя? Да если бы не Валька... Юра отбросил воротник. Блеснули огни поселка. Летят навстречу знакомые постройки. Упряжка, не сбавляя скорости, внесла их в устье Средникана. Среди новых построек Юра едва разглядел юрту Гермогена. «Стоит!» — радостно заорал он. По берегу растянулись длинные навесы складов, огороженные забором. У освещенной прожектором проходной одинокая фигура сторожа в длинном тулупе. Вот и столовая. В больших окнах гардины, занавески. Что-то новое почувствовалось в них Колосову. И он стал искать глазами маленькие окна знакомых бараков. «Где вы, подслеповатые, но ласковые? Куда девались крохотные землянки с большим человеческим теплом? Эй, други! Почему не бежите навстречу и не распахиваете гостеприимно двери своих жилищ?» Но большинство землянок снесено. Друзей тоже не видно. В поселке тихо. Забрав свои вещи, он направился к Гермогену. Пока старик тут, он всегда найдет у него приют. За углом нового дома на доске объявлений афиша. Вечер художественной самодеятельности. Он узнал знакомый почерк Валерки. «Добрый толстый лентяй. Он, значит, тут». Но вот и юрта. Дверь жалобно скрипнула. В юрте Юрий увидел новшество. На столе клеенка, заправленный одеялом постель. На стене портрет Ленина, а под ним красный лоскуток. В углу над узлами сгорбленная фигура. «Да гор, дружище, здравствуй, это же я, Юрка!